И некуда падать, не примут ни море, ни суша. Два мира, два ада, и мост между ними разрушен. Ни лодки, ни брода, за нами и руины, и рвы. И ты смотришь на воду, как будто бы это впервые. Итога потери, причуды судьбы и сиротства. Готовый поверить в любое случайное сходство. Готовый мгновенно принять и почувствовать кожей все то, что нетленно. Но тщетно избыться не может. Мы зеркало, наши дороги то дальше, то ближе. Мы то, что мы скажем, и то, что другие не слышат. Я только твой жест, и ты только мое отражение. Нет времени, места, нет повода для продолжения. Любой эфемерен, по сути, хотя и отчаян. Пойми и поверь мне, что все совпадения случайны, как разница между мучительным сном и прекрасным, как проблеск надежды в рисунке затейливом пазла, что нами не сложен, и в общем назойливом рое я только прохожий, задевший тебя за живое. И мной не восполнишь паноптикум всех обретений. Меня ты запомнишь метущейся призрачной тенью, что мело бескровней и что не убив не излечит. Тебя я запомню с улыбкой идущим навстречу по берегу мрака, что тянется к солнцу скипая. Ты делаешь шаг, и кромешная тьма отступает. Вселенские сваи срастаются и каменеют. И тьма отступает, но я отступаю за нею. Мы лишние люди, образчики жертв Айкумения. Что было, что будет, уже ничего не изменит. С верховного плаца то были, обещают, то не были. Но мертвым паяцам не нужно ни зрелищ, ни хлеба. Как жертвенным птицам ни моря, ни суши не надо. Две жизни, граница, две пули. И некуда падать.